в защиту учения об упругости и весе воздуха. При всем этом Бойль был бесповоротно очарован алхимией. Он принадлежал к числу многих, завороженных мечтой о так называемом «философском камне», субстанции, которая преобразует неблагородные металлы в золото. В поисках философского камня алхимики совершили множество важных открытий, из которых самым зрелищным было получение фосфора. Бойль и другие были всерьез увлечены идеей так называемых «фосфоров». Этим термином обозначали все субстанции, которые светятся в темноте. Это и игнис, фатуус или блуждающие огни, которые предательски заманивают путников в болото, и многие живые существа – светлячки, светящийся планктон и бактерии-сапрофиты, которые питаются разлагающимися растительными и животными тканями. Бойль, будучи холостяком, последние 25 лет своей жизни провел вместе с сестрой леди Ранилах в ее особняке Ранилах Хаус на улице Пэл-Мэл в Лондоне. В саду особняка он устроил себе лабораторию, где поставил важнейший из своих экспериментов. Здесь же он развлекал вечерними беседами членов королевского общества, незадолго перед тем учрежденного Карлом II. В 1677 году до англичан дошли слухи о замечательном открытии, совершенном в Германии. Алхимик Даниэль Крафт получил вещество, которое спонтанно воспламенялось, а в темноте светилось ровным светом. На самом деле секретом вещества поделился за 200 талеров с Крафтом другой алхимик – Хеник Брандт из Гамбурга, но об этом никто не знал. Слава Крафта быстро распространилась, и в 1677 году король Карл, сам алхимик-любитель, пригласил его в Лондон продемонстрировать удивительные свойства нового элемента, хотя, разумеется, тогда фосфор элементом еще не считался. Вечером 15 сентября Крафт со своими алхимическими принадлежностями прибыл в Ранилах Хаус, где Бойль собрал членов королевского общества. Сохранился собственный рассказ Бойля о том, что они увидели. «Окна были закрыты деревянными ставнями», — начинает он, — «а свечи перед тем отнесли в соседнюю комнату. Оставшись же в темноте, мы смогли насладиться следующим феноменом». Сначала Крафт извлек на свет стеклянный шар, наполненный взвесью чего-то твердого в воде. Вещества было не больше, чем 2-3 чайные ложки. И однако оно осветило всю сферу, так что она выглядела пушечным ядром, которое, раскалив до красна, извлекли из печи. Когда Крафт встряхнул свой шар, свечение еще увеличилось, и можно было разглядеть отдельные всполохи. Когда же встряхнули другой сосуд, и нектар, заключенный в нем, возник, дым, который почти целиком заполнил сосуд, и было ясно видно нечто вроде вспышки молнии, весьма разреженной, что приятно меня удивило. Но затем Крафт вынес твердый ком фосфора, который, как он заявил, светится уже 2 года без перерыва. Крафт взял самую малость твердой субстанции и разломил на части столь малые, что я насчитал их 20-30, затем рассыпал их в беспорядке по ковру, и там, к нашему восхищению, они сверкали весьма ярко и, более того, мерцали как звезды, но, к счастью, не нанесли вреда недешевому турецкому ковру. Затем Крафт потер поверхность фосфора пальцем, нарисовал на листе бумаги светящиеся буквы, потом намазал фосфором свое лицо и руку Бойля, так что те зловеще мерцали в темноте. От бумаги же поднимался запах, который напомнил серу и огурцы одновременно. Несколькими днями позднее Крафт вернулся и продемонстрировал, как фосфор воспламеняется. Один небольшой кусок, извлеченный из бутыли с водой, будучи обернут бумагой, заставил ее возгореться, а другой без промедления поджег кучку пороха. Бойля с коллегами это глубоко впечатлило. Бойль пожелал немедленно произвести собственные опыты с загадочным веществом,